Да, Питер давал первопрестольной 100 очков форы, спорить было тяжело. Что такое Москва? Это патриархальный, купеческий город, пение петухов по ночам, запахи домашнего хлеба, хлеба, звон колоколов, звук дождя по покрытой листами железа крыши. Питер же, гигантские колонны Исаакия, запахи французской выпечки, ярмарка тщеславия Невского. Поэтому я быстро свернул дискуссии и поехал в клинику, готовить экс-министра к операции. И надо сказать, Манассин попил мне крови. А ведь так хорошо все начиналось. Когда рассказали ему о плане операции, даже не поморщился от обрисованной перспективы несколько месяцев провести с неудобным колоприемником на животе. Мол, ничего, за продление жизни эта цена не очень высокая. Но потом Николай Васильевич проговорился пациенту, что в клинике русского медика работает женщина, почти врачом, и что она ничуть не уступает мужчинам. Это он пересказал наш с ним разговор. Тут-то у чиновника и подгорело. Кривясь от боли, начал выговаривать мне за нарушение врачебных уставов. Ну и гнать прочий дремучий патриархат. Не выдержал, ответил резко. Если не замолчите и не дадите делать мне мою работу, что же сбежите? Хуже. Вызову Викторию Августовну срочной телеграммой и предложу ей ассистировать на вашей операции. Надо было видеть лицо экс-министра из Клифосовского, который пришел под конец наших разборок. Николай Авксентьевич очень значительный человек, выговаривал мне Николай Васильевич в собственном кабинете за рюмкой чая. Имеет по-прежнему большое влияние на царскую семью. Зачем вы его нервируете? Да еще перед операцией, я его нервирую, а точно не он меня. Николай Авксентьевич был просто душкой на первом осмотре. Надо понимать психику больных. Человек надежду получил. Если все пройдет удачно, он же несколько лет жизни себе почти выиграл, и проведет их по-прежнему, гавкая на нижестоящих. Вы очень резки, Евгений Александрович. Это молодость, вздохнул 59-летний хирург. Поедем домой, я устраиваю небольшой званый ужин. Пригласил несколько главных врачей столичных больниц. Покажите им свою манжету в курительной, расскажите о методах реанимации. Поверьте, это будет стоить десятка конгрессов. А вот это дело. В России большая часть вопросов решается кулуарно, и похоже, меня запускают в главную медицинскую подсобку страны. Званый ужин прошел на ура. Я продегустировал запеченную утку, устрицы, потренировался с вилками, ложками и салфетками. Познакомился с главврачами самых крупных питерских больниц, в том числе и военными. Медицинское сообщество небольшое, все друг друга знают, либо учились вместе, либо в ординатуре парились, людей резали. Так что в этот круг я вошел легко и быстро, а поспобствовало этому шоу с измерением давления. Из дюжины медиков, что оказались на ужине, никто не отказался, все послушно закатывали рукава рубашек, потом еще друг другу измеряли, записывая показатели. Как знал, захватил в столицу таблицы и несколько манжет, которые тут же раздал. Гости даже успели поспорить, кому достанутся тонометры, но Склифосовский предложил кинуть жребий, что всех устроило. Заодно вручил с десяток визиток директора фабрики киллера, где с мая начали производить тонометры, что я демонстрировал после ужина, резиновый полый мешок, помещенный в манжету из нерастяжимого материала, который обхватывал плечо и накачивался резиновой грушей. Похоже, теперь заказы посыпятся, как из ведра, только одной клинике Николая Васильевича нужно 30 штук, а есть еще Европа. Как говорится, Запад нам поможет. Цены установили божеские, 10 рублей за гаджет, и наценка там была больше 100%. Дикий капитализм в действии. Кстати, самое высокое давление было у нашего хозяина, 160 на 90. Считай, у Склифосовского была артериальная гипертензия, причем уже довольно давно, иначе он бы не чувствовал себя весьма комфортно с таким давлением. А это верный путь к инсультам, инфарктам, которые и в будущем-то не очень хорошо лечатся, а здесь даже и посоветовать нечего, разве что отказ от курения и снижение веса, ну и рауэльфия с прочими народными средствами. Но это надо сначала как следует обосновать. Современная медицина практически ничего не знает про холестериновые бляшки в сосудах и их влияние на тромбы. Мы уже почти закончили общаться и народ собрался расходиться, как раздался телефонный звонок. К аппарату попросили главного врача Александровской больницы, такого же упитанного, как Склифосовский, живчика Василия Павловича Доброклонского. Из курительной комнаты был виден его разговор. Лицо главврача побледнело, он оглянулся на нас. «Да, сейчас же буду». Повесил рожок, достал платок с монограммой, вытер руки. Явно раздумывал, говорить нам или нет. Но стихшие разговоры и пристальные взгляды быстро подвигли, чтобы все рассказать. Серьезная авария на Путиловском заводе. Трех рабочих ошпарило паром, везут ко мне в клинику. Но это еще не все. Вице-директора Островского затянули в шестерни вала, и он все еще там. Теперь все оглянулись на меня. Скорую тоже обсуждали за ужином. Хвастался я, как мог, дохвастался. Если позволите, я бы мог доехать до Путиловского и как-то помочь вице-директору. Докторский чемоданчик у меня с собой. Поеду с вами. Склифосовский тяжело поднялся в кресле. Посмотрю на то, как работает скорая помощь. Пока ехали до Путиловского, шампанское почти выветрилось из крови. В будущем бы за такое по головке не погладили. Выпивший доктор на выезде, даже в Москве мы уже подошли к тому, чтобы измерять давление врачам перед сменой, ага, да исцелись сам, ну и в отсутствие алкотестеров просто принюхиваться, не пьяный ли доктор. А чем делать запись в журнале дежурного? Еще три бригады в планах нанять, тут надо без вариантов организовать систему проверки. Причем кучеров тоже, а эти пьют, прямо как их лошади. К заводу примчали уже поздно ночью, испуганный сторож с фонарем распахнул ворота. Один цех, другой, какие-то люди машут руками. Мы втроем прошли по рельсам внутрь, к нам выбежал бородатый здоровяк, чем-то очень похожий на Жигана, тоже с керосиновой лампой, каким-то ломом в руках, только без шрама на лице. Тама, скорее. Мы подошли к валу, кожух которого был поднят, огромные шестерни, приводы, которые шли к станкам. Из вала раздавались крики боли, да такие, что кровь в жилах стыла. Рядом стояла толпа рабочих, среди которых я заметил совсем молодые лица подростков. «Разойдитесь». Я надел халат, открыл чемоданчик. «Что нужно?» «Жгут и наркотик». «Значит, берем, наполняем шприц». «Почему не достаете?» Тем временем пытал склифосовский бородатого. «Домкрат сломался, сейчас послали за новым». «Вы его видели?» «Кого?» «Островского вашего». «Залезал кто-то к нему?» «Я и залезал». Бородатый стукнул ломом о пол. «Живой». «Это мы по крикам поняли». «Давай, веди, Вергилий». «Я Степан». «Веди, Степан». Сразу несколько рабочих посветили нам лампами, мы с трудом залезли среди шестерен и прочих рычагов. Я почти сразу испачкался в крови, которой внутри было забрызгано, наверное, все. Худой, лысый, все лицо в поту. Сил кричать у него уже нет, только стонет. Глаза закрыты, на хлопки по щекам, встрепенулся, опять закричал хриплым голосом. «Помогите, сил нет терпеть, а-а-а, так делаем укол морфия». Сразу в шею, чтобы побыстрее. На такой травме это, конечно, как слону дробина, но ведь переборщить легко. А случись остановка дыхания, мы тут снаружи только помолиться сможем. Теперь пытаюсь перетянуть конечности. Заживало ему сразу левую ногу и правую руку. Видимо, упирался ею. Раздробило в кашу. Если выживет, то инвалид на всю жизнь. Тут стопроцентная ампутация, причем нога под пах. Перетянул поверх костюма. Как смог, на руке поближе к локтю, обратно вылез словно вампир, напившийся крови. Рабочие даже отпрянули прочь. «Как он там?» – поинтересовался Доброклонский, который не изъявил никакого желания лезть в машину. Оно и ясно, не по чину действительному статскому советнику пачкаться. А вот склифосовский не побрезговал. Жестом затребовал мой халат, уточнил обстановку. Раздроблены левая нижняя конечность до уровня нижней трети бедра и предплечья правой руки – до локтя практически. Сделал укол морфия и наложил жгуты. Надо ампутировать на месте, но там не развернуться совсем. Придется сначала доставать. Я посмотрел на Степана, тот покивал. Потороплю их там, пошел к выходу. Пока склифосовский лазил в машину, я отошел в сторону, попытался хоть немного очиститься от крови. Вернувшись, потребовал брезент. Если подложить его под заживанного, то можно будет сразу на нем и увезти в заводскую повозку, которую уже подготовили возле ворот. Доброклонский позвонил с заводского телефона в клинику, приказал готовить все к ампутации, а тут и новый домкрат принесли, но быстро вице-директора не вытащили. Еще полчаса рабочие возились с заклинившим механизмом, Островский очнулся, опять орал. Поколебавшись, сделал второй укол морфия. «Николай Васильевич», обратился я к склифосовскому, когда вернулся обратно в валу. «Сегодня на ужине был Адольф Александрович Реммерт, главный военно-медицинский инспектор. С чего бы вы его вдруг вспомнили?» – удивился врач. «Мы часто накладываем жгуты на авариях разных», – пожал плечами я. «Это быстро, это работает. Почему бы не предложить армии простую носимую аптечку? Жгут, бинт, таблетки с активированным углем. Прямо так, с наскоку не скажу, но думаю, что было бы полезно. Уже начались поставки угля в аптеке. Склифосовский вытер кровь со щеки. Я, признаться, что-то слышал от московских коллег. Начались. Там очень простая технология производства. У киллера освоили буквально за неделю. Николай Васильевич подхватил меня под локоток, отвел в сторону, подальше от матерка работяг. Скажите откровенно, хотите заработать на бюджетных ассигнованиях? Может, и хочу, есть на что потратить, пожал я плечами. Но еще больше хочу, чтобы умирало меньше русских солдат. Неправильно наложенный жгут ведет к ампутации. Даже при ошибках, вреда от него будет сильно меньше, чем от умерших от потери крови. А обучить солдат правильно накладывать, не так уж и трудно. До русско-японской войны времени полно, можно устроить прямо военно-полевые курсы оказания первой помощи, выделить во взводах ответственного за эвакуацию раненых, что-то вроде санинструктора. Склифосовский достал записную книжку из пиджака, карандаш, что-то себе записал. Поговорю с Адольфом Александровичем, он мне кое-чем должен, думаю, прислушается. Обратно ехали вдвоем, полуживого Островского достали, померили давление, потом забинтовали и зашинировали чем могли из подручных средств. Ампутацию на месте решили не проводить, потеря времени намного больше, да и условий для этого. Благо, на заводе полно материала для изготовления кустарных шин. Вот тоже поле непаханное. Сделать типовые шины и костыли, да еще раздвигающиеся и раскладывающиеся, не бином же Ньютона. В пролетке Склифосовский рассуждал о прогрессе. Как быстро движется вперед медицина, как скоро начнут лечить все болезни и наступит полное земное счастье. Вот вроде бы умный человек, много достиг, а нотка идеализма проскальзывает. Вы, Евгений Александрович, читали доклад Попова на тему отношения металлических порошков к электрическим колебаниям? Я сначала не понял, о чем говорит врач. Потом догнал, про радио. Если прибор Попова установить в каждый медицинский экипаж и пустить их курсировать по городу, то потребуется еще и специально обученный человек, чтобы расшифровывать азбуку Морзе, засмеялся я. Нет уж, подождем, когда научится передавать электрическими колебаниями голос. Думаете, освоит? Уверен. Прогресс идет невиданными темпами. Вы знаете, что сотрудник вашего института выделил возбудителя сифилиса? Кто? Романовский Дмитрий Леонидович. Но там данные предварительные, поэтому и не разглашает пока. А вам сообщил, значит, так я ему подсказку дал, случайно вышло. Все, Склифосовский пропал. Всю дорогу обратно я рассказывал врачу о спирохете и способе лечения оной. Я был уверен, что полоса удачи продолжилась, не только на операции экс-министра, но и после. Сама процедура прошла успешно. Удалять участок кишечника доверили мне, как изобретателю методики, ассистентам, Склифосовскому и доктору Брановскому. Сведения были доступны только теоретически, ну и в виде тренировки на трупе, коих мы провели 3 штуки. Но дьявол, как известно, кроется в деталях. Кроме пораженного участка кишки и формирования стомы для вывода содержимого кишечника на брюшной стенке, надо предварительно удалить и пострадавшие лимфоузлы вдоль всех значимых сосудов аж до уровня отхождения верхнебрыжеечной артерии. Их много, и каждый необходимо выделить, перевязать и иссечь. Все в пределах брюшной полости, где все забито очень плотно, нет свободного пространства даже размером с наперсток. И, в отличие от фантазии писателей и художников, выложить кишечник на операционный стол, чтобы не мешался, а потом вернуть на место, невозможно, даже теоретически. Так что все на ощупь. Вот тут и вспоминаешь, как вязать лигатурные узлы одним пальцем. Часа через 3 я уже слегка притомился. Ассистенты тоже не загорали, но мне досталось больше всего. «Давайте поменяемся местами», – предложил Склифосовский. «Передохните пока немного, а на удаление кишечника и формирование стомы вернетесь». Закруглились за 4,5 часа. Это с наркозом. Честь рассказать всей семье Склифосовский предоставил мне. Там не только жена, но и его брат ждет. Брат, да, Вячеслав Авксентьевич, наш коллега, занимается фармакологией. Не скрою, он тоже просил насчет операции. И тут меня накрыло. Сколько раз я смотрел на запись той лекции, и каждый раз фамилии Манассина и Полотебного пролетали перед глазами без задержки. Блин, это же точно судьба. Не может быть таких совпадений. Вот они, люди, которые доведут затею с пенициллином до самого конца, до промышленного, тудать его, производства. Вы можете меня представить? У меня к Вячеславу Авксентьевичу есть интересное предложение. Так он ждет нас вместе с супругой пациента. Сейчас и познакомитесь. Хотелось даже запеть. День Победы, как 9 мая, до хрипоты. Все будет хорошо. Сейчас я встречу настоящего спеца, который проблему не понаслышке знает, которому не надо азы рассказывать. Он на научной работе десятилетия. Фармаколог номер один в стране. Даже если пока такого термина нет. Как мы вышли из операционной, все подорвались, вскочили. Пожилая супруга со сложной прической, в глухом платье, Вячеслав Авксентьевич. Интересно, сколько он тратит каждый день на расчесывание своей огромной бороды. А она у него шикарная, холеная, во всю грудь, Лев Толстый отдыхает. Очень хотелось прямо сейчас начать агитировать его за пенициллин, но я прекрасно понимал, что меня в таком случае не поймет никто. Рассказали об операции, дали свои прогнозы. Дескать, надо надеяться, все в руках Божьих. По-другому и не поймут. Короче, напряженная светская беседа на тему здоровья пациента. Когда уже почти все закончилось, я улучил момент, увлек Вячеслава Авксентьевича в сторону. Начал с жаром рассказывать про антибиотики, про перспективы новых лекарств, которые могут убивать любые бактерии. Короче, изображал из себя эдакого Базарова от науки, но без негативизма. Новое лекарство, вырвал руку Манассин, я про вас наслышан, сударь. Архив доктора Талля, простите, что, вы позаимствовали исследования профессора, откуда у вас могут быть эти, как вы изволили выразиться? Ах да, антибиотики, в архиве ничего такого нет, растерялся я, исследования только в начальной стадии вы можете, ничего я не могу, отрезал Вячеслав Авксентьевич, я в краже не участвую, если у профессора Талля были какие-то находки, то передайте их да вот хотя бы в нашу газету «Врач». Мы обсудим в редакции, рецензенты дадут свои заключения. Только что вы обвинили меня в краже. Поймите, Евгений Александрович, ситуация двусмысленная. Несколько коллег обратились ко мне насчет стриптоцида, бриллиантовой зелени и вот этой истории с активацией угля. Предупредили. Не бывает так, чтобы один врач, пусть талантливый, всего за полгода, сам, смог сделать столько открытий. Это работа целых коллективов. Такие исследования длятся годами, они проверяются научным сообществом. Я впал в легкий ступор. Что отвечать? Привет, я из будущего, а вот попробуйте аскорбинку. Если у вас есть сомнения насчет архива профессора Талля, я сложил руки на груди. Вы можете обратиться к вдове профессора. Она передала мне все документы, выполняя его волю, и там ничего не было на тему антибиотиков. ПФФ, что простая женщина может понимать в медицине, и тем не менее, в клинике есть своя лаборатория, у нее есть начальник, можете приехать и все изучить лично, откуда взяты культуры, какова эффективность и продуктивность, делал ли кто-нибудь исследования в этой области, я пошел ва-банк, если не смогу убедить Манассина, путь в Ланцет и прочие мировые медицинские журналы мне заказан, собственно Манассин меня и похоронит. Начнет рассылать всем подряд письма о негодяе, присвоившем разработки учителя, и проверять никто не будет. Мы молчали, и чем дальше, тем это молчание было тяжелее. Глава 12. Наверное, я слишком сильно хлопнул дверью ординаторской, ибо все врачи с Клифосовского мигом разбежались, оставив на столах баранки и чашки с недопитым чаем. Я даже пожалел их немного, испортил людям заслуженный отдых. Что случилось? Николай Васильевич появился почти мгновенно. Похоже, его сразу оповестили. Вячеслав Авксентьевич обвинил меня в воровстве работ профессора Талля. Я устало сел на стул, взял чистую чашку из шкафчика, налил себе из чайничка почти черного чифиря. Мощно тут, однако, заваривают. Не может быть. Склифосовский сел рядом. Я заметил, как плохо он выглядит. Под глазами набрякли мешки. Лицо потное, сероватое даже, да не для Николая Васильевича уже такие сложные операции. Возраст, очень даже может. О каких конкретно работах идет речь? Мы в русском медике исследуем бактерицидные свойства разных плесеней, и находимся только в начале пути, всего две культуры пока выделили. Вячеслав Авксентьевич считает, что идею мы позаимствовали у Талля. Склифосовский засмеялся, взял чашку, тоже себе налил чайку. Вы знаете, Манассин сам изучал когда-то плесневые грибы, с профессором Полотебновым, что-то слышал, но подробностей не помню, ответил я. Ну надо же, Россия, родина слонов. Даже антибиотики пытались открывать, а весь жар загребут англичане. Все как всегда. И там были кое-какие открытия, которые, впрочем, не удалось повторить. Детали я уже забыл за давностью лет, зато помню, с кем начинал писать свои работы Манассин, когда Полотебнов занялся дерматологией. С кем? С вашим учителем, Таллим. Потом они с профессором разругались, и Вячеслав Авксентьевич заканчивал все соло. Ну вот все и разъяснилось. Не на меня был зол фармацевт, на Талля. Думал, что тот себе сохранил исследование, а ученики решили продолжить. Я поговорю с Вячеславом Авксентьевичем, вздохнул Склифосовский. Он просто перенервничал после операции брата. Ждали они долго, а сами знаете, ждать и догонять – это самое сложное. Не принимайте близко к сердцу. Чай допит, делать больше нечего. Я искренне пытался скинуть с себя эту историю с Манассиным. Склифосовский мне все объяснил, обещал посредничество. А вот все равно не шел у меня из головы этот наезд. Авксентьевич, похоже, на посту главного редактора забронзовел в край. Или весь мозг в бороду ушел. Хорошо, что я не стал лезть на рожон. На одной дуэли я уже был, и могу точно сказать, мне не понравилось. Ладно, не буду мешать эмоции и работу. Я зашел в послеоперационную, посмотрел на приходящего в себя Манассина-старшего, спросил у медсестры давление и температуру. Хорошо, идем, в пределах нормы. Надеюсь, лошадиные дозы стрептоцида помогут, и всякие осложнения, которые непременно возникли бы без антибиотиков, нас минуют. Попрощался со Склифосовским, переоделся и пошел искать Романовского. А то получается неудобно, вроде и рядом был, а не зашел. А дела у нас впереди, не только поздороваться, да по соточке за встречу накатить. Манассин, не единственный микробиолог на свете. Дмитрий Леонидович тоже по этой стезе идет. Вот и предложу ему богатую практику с сифилисом, афоном, изыскание на ниве плесневых грибков. Идея. Но в институте Романовский отсутствовал, взял выходной. Я узнал его домашний адрес и пошел на улицу. Пока дойду, развеюсь немного. Да и рядом все. Дмитрий Леонидович проживает в доходном доме за номером 9 на 7 Рождественской улице. Как мне объяснил дворник, минут 15. С Кирочной повернуть на Греческий проспект, дойти до сада, и слева от него нужная улица и будет расположена. Не обманул. Кстати, в хорошем доме мой товарищ квартиру снимает. 5 этажей, новый совсем. Добротный, солидный. Дворник мне показал, куда идти. Я поднялся, и этаж 3, господский, не бедствует Дмитрий Леонидович. Если переманивать к себе, придется аргументы придумать хорошие, денежные. Впрочем, с финансами у меня налаживалось. Новый платеж от киллера вышел почти на 20 тысяч. Даже покупка зданий для новых скорых уже не казалась несбыточной мечтой. Открыла прислуга, и оказалось, что я пришел просто поцеловать дверь. Барин с супругой отсутствует, обещался быть из театра к 9. Приказал ужин накрывать. Вот что тут делать, ждать хозяина у него дома, не с руки. Схожу лучше, прогуляюсь. До Склифосовского, на Маховую, 6, идти не хотелось. Тоже почти рядом, но зайду-ка я в какой-нибудь трактир неподалеку, да съем чего попроще. Настроение такое, что вот как раз хочется вареной картошки с селедкой и квашеной капусткой. И 100 грамм обязательно. Оставил прислуге визитную карточку с загнутым правым верхним углом. Надеюсь на встречу, спустился на улицу. Пока крутился по району в поисках кабака, совсем стемнело. Фонарщики начали зажигать освещение, появились дворники с совками, собирать конские яблоки. Наконец, я вышел на крики и какую-то движуху к трактиру под названием «Яма». Находилась она и вправду в каком-то полуподвале, по типу того, где начиналась моя врачебная карьера в Москве. У дверей стояли обычные горожане, может, слегка плохо одетые и выпившие, но я не обратил на это внимания. Слишком хотелось есть. Столик нашелся с большим трудом, в яме было плотно. Веселились какие-то компании извозчиков, была и молодежь, то ли курьеры, то ли еще кто-то. По одежде непонятно, да и разглядывать не досуг, кишка кишке бьет по башке. Я крикнул полового, заказал холодца с хреном, щец, хлеба и водки. Выпить беленькой я не успел. Только принесли запотевший графинчик, как в трактир ввалились два бугая в рубахах, ярко-желтых жилетах, лаковых ботинках, усы в разлет, подкрученные, глаза шальные, на выкат, двое из ларца одинаковых с лица. Тут бы мне не выделываться, ведь явно какие-то деловые, на движе. И тут у меня в кармане заиграл бригет, колокольчик Паганини. Нет, чтобы сообразить и сделать покерфейс, я полез и по глупости достал на всеобщее обозрение золотые часы, щелкнул крышкой, на автомате посмотрел на циферблат. Братья тормознули, уставились на меня. «Ты кто таков?» Левый посмотрел на часы, в мозгу у него явно закрутился счетчик, показывающий, сколько за такое счастье ему даст скупщик. Внутри начала закручиваться пружина, я расфокусировал взгляд, сказал Чок. «Первый слой Садананды, второй, я готов, а ты кто?» Дослушав мелодию, я аккуратно налил в рюмку. «Интересно, а что будет, если во время боевого транса употребить алкоголь?» «Сема Жук я, меня тут-то все знают». Ларцовый повернулся к залу, картинно поклонился. Народ загудел, поднял чарки. «А вот тебя мы тут-то не видели. Какая фря?» Левый повернулся к правому. «Бригет у него, пальчик он оттопырил. Неуважение нам показывает», кивнул второй. «Фря у тебя в портках, я убрал бригет подальше, дорогой. Че, меня попытались схватить за галстук, я легко стукнул снизу вверх по локтю Ларцового. Попал по нерву, тот взвыл, отдернул руку. Правый, размахнувшись от всей души, ударил боковым в голову. Какие уж тут связки или комбинации. Раззудись плечо, размахнись рука». Я отклонился на стуле, пропуская удар, вскочил. Бьющего слегка развернуло, я вонзил ладонь копье ему в печень. Достал, даже через одежду. Первый готов. Скрючился, повалился на пол. Удар по печени в ушу называется хучжан, и он очень болезненный. Надолго выводит нападающего из строя. «Тебе крындец». Сёма Жук вытащил нож, перекинул из руки в руку. Народ в кабаке ахнул, но кое-кто подался вперед. Шоу, которое, как известно, must go on. Сёма продолжал понтоваться, делать выпады, рисуется. Я спокойно стоял на своем месте, опустив руки. Даже в стойку вставать не стал. Движения медленные, тягучие. Чем дальше, тем больше меня засасывало в транс. В какой-то момент я просто взял и вытащил из воздуха нож Жука, который тот опять решил перекинуть из руки в руку. Воткнул его в стол. Новый ох и ошалевшая морда Симы были мне наградой. И тут же меня жизнь наказала. Один из извозчиков внезапно взмахнул рукой, хлестнул меня кнутом. Да еще подло так, почти из-под стола. Я на автомате поставил блок, но кнут обвился сверху, стегнул по лицу. Сразу пошла кровь и почти тут же ударил в голову Жук. Тут уже миндальничать я не стал. Опять отклонился и обратным движением воткнул ногу в живот. Через стол, прямым ударом, попал точно в солнышко, опрокинул на землю. Меня попытались хлестнуть еще раз, но я уже был готов. Подсел, перевернул стол под ноги набегающим парням-курьерам. Графин разбился, запахло водкой. Тут же выдал вертушку. Ногой по голове первому, сразу же двойку в корпус второму. Попутно пнул встающего на карачки Симу. Тот пролетел вперед, впечатался в стену. Начал подниматься его дружок, тоже получил ребром ладони по шее. Со стоном рухнул обратно. Народ отхлынул, извозчик начал подтягивать хлыст для нового удара. Что же, я достал из кармана носовой платок, вытер кровь со лба и прижал его к ране. Свободной рукой отряхнул сюртук, поправил галстук. Ужин явно не задался. Нашел глазами бледного полового. Отличный сервис. Надо будет завтра повторить с местным приставом. Это охладило горячие головы. Половой встал между нами, раскинул руки. «Господа, господа, охолоните. Драться на улицу. Вот возьмите за ужин». Я достал серебряный рубль, кинул под ноги половому. «Ставлю вам одну звезду на Яндекс.Картах. Простите, что?» В дальнейший диалог вступать не стал. «Надо достать запасной платок, этот, похоже, промок. Ну вот теперь зашиваться надо обратно к Склифосовскому. Все дороги ведут в Склиф». Охи-яхи продолжились в клинике. Николай Васильевич был еще на месте, сразу вызвал ординатора меня штопать. Похоже, у кучера было что-то металлическое вшито в кончик кнута, так легко и глубоко рассек мне лоб. «Что же вы, Евгений Александрович, так неаккуратно? Почти на Лиговку зашли. Это же опасное место, прямо московская хитровка. А может и хуже. Одни варнаки там». «Да нет, пожал плечами я. Вполне обычные люди. Просто я там чужой, да еще дорогие часы по глупости вытащил. Что же делать? Лоб у вас теперь опухнет, может горячка начаться. Стриптоцит, что я привез на операцию, еще остался. Разумеется, используйте его. Меня заштопали, обеззаразили. Ну и обезобразили само собой. Красный шрам выглядел ужасно. Шов у ординаторов Николая Васильевича был тоже не идеален. Когда голову замотали бинтом, стало получше. Из зеркала на меня смотрел грустными голубыми глазами брюнет с белой повязкой на лбу. Написать иероглифы красным, смерть врагам империи, и вперед на таран истории. Что будете делать? Поинтересовался Склифосовский. Может, вам коечку освободить в клинике? Надо понаблюдать. Вдруг сотрясение мозга? Врач по привычке попытался поставить диагноз. Я отнекивался. Николай Васильевич, вы сможете передать доктору Романовскому мои извинения? Я уеду в Москву утренним поездом. Голова и правда побаливала. Сотряс не сотряс, но лучше взять паузу, все обдумать. Визит в Питер прошел в общем и целом несколько не так, как я его планировал. А Романовского я через Боброва приглашу на врачебный съезд, что пройдет в конце июня в Первопрестольной. Да, решено, так и поступлю. Разумеется, передам, растерялся Склифосовский. Ах, как все неудачно у вас заканчивается. А ведь операцию мы провели чудо какую. Нет, что же за невезение. По приезде в Москву черная полоса продолжилась. В приемном покое врачи и фельдшеры ржали над затасканным американским медицинским журналом, который как-то кругля попал в Россию. В нем была статья на тему увеличения женской груди, с рисованными иллюстрациями. Да, итальянский хирург Винченцо Черни создал первый из известных имплантатов и провел пластическое восстановление груди с использованием собственной жировой ткани женщины, взятой из липомы, доброкачественного образования на спине, о чем, собственно, и докладывал медицинскому сообществу, которое в Москве оказалось совсем некультурным и похихикивая передавало публикацию из рук в руки. Тайком, за журналом охотилась злобная Вика, которая не преминула мне все высказать в лицо. Остановить ее благородный порыв я смог, только сняв с головы низко надвинутый котелок. «Ты ранен, что с тобой?» Это был ровно тот самый вопрос, которым меня мучил Кузьма всю дорогу назад в Москву, с перерывом на поезд, конечно же, все, как и по дороге туда, мне первый класс, ему, третий, со слугой отшучивался бандитской пулей, но Вики рассказал всю правду, она сразу включила режим «Я твоя мама» и начала вещать, куда стоит ходить ужинать, а в какую сторону и смотреть не стоит, ничего не меняется со временем. «Если утонешь, домой не возвращайся», еле отговорился усталостью и необходимостью отдохнуть с дороги. «Не хочется ни ругаться, ни нравоучения выслушивать. Все равно это уже случилось. Я поднялся к себе, принял ванну, перекусил наскоро и неожиданно для себя задремал. А ведь собирался всего минут 10 поваляться, в поезде спал всю дорогу, проснулся только, когда проводник осторожно разбудил. Видимо, что-то сотряс, что в итоге у меня». Питер посмотрел, хороший город, там бы развернуться, больницу открыть на Маховой где-нибудь, чтобы все в мраморе и хроме с никелем, никакой дешевой лепнины с финтифлюшками и купеческой позолоты, зеркала во всю стену, аквариум такой, чтобы ходили смотреть специально, улыбчивые фрау на ресепшн подают травяной чай и смузи, тьфу, аж самому противно, операцию сделали, и даже успешно, писать про нее Склифосовский сам захотел, естественно, с моим именем везде, и только после моего одобрения, барин, там это, подкрался Алексей Плотников, вот сколько раз можно говорить, докладывать четко, не мямлить, давай еще раз, пришел господин какой-то, говорит от немецкой компании, вот, визитку дал, протянул он картонку, Отто фон нет, не Бисмарк, всего лишь Эйпфенбаум, из компании Дортмунд Вельтфармаконцерн, никогда не слышал, ни в этом времени, ни в том. Но визитка качественная, картон плотный, печать четкая, суровая коммерческая, как говорится, пусть ждет, предложи ему чаю или выпить что-нибудь, я скоро буду, всякие деловые контакты до моей квартиры не доходят, нечего разным делопутам у меня дома шастать, их тормозят внизу и отправляют в приемную, там секретарь сидит, Должиков Егор Андреевич, проработал 15 лет на разных канцелярских должностях, а последние 7, как раз секретарем у тайного советника Неклюдова. Всех знает и все знают его. Очень полезный человек. Я оделся, спустился в стационар, где наконец-то уступил настойчивым просьбам персонала и дал себя помучить. Повязка на всю голову убралась, шов обработали, отметив, что все в порядке, есть небольшое покраснение, но отделяемое скудное, серозное. Заклеили сверху лейкопластырем, аккуратно вырезав необходимый кусочек, и отпустили. Вот теперь директор русского медика похож на человека, а не на жертву налетчиков. А под дверью меня ждал Чириков, с лицом, напоминающим объевшегося сметаны с мясом кота. Он даже руки довольно потирал. «Евгений Александрович, День добрый, с возвращением. Разрешите доложить, монтаж электричества начнется завтра утром. Сегодня в течение дня привезут все необходимое, потом электрики, ну и остальное. Отличная новость. Сроки работ, в неделю обещали уложиться. Составите договор с штрафами в случае проволочек. Спасибо, Федор Ильич. Я сунул руку в карман и наткнулся на край картонного прямоугольника. Иностранец. Отто как его там? Ничего, помариновался, уступчивее будет. Мне от него ничего не надо. Нас и здесь хорошо кормит. Как выяснилось, немец не скучал. Он с удовольствием пил чай с пирожками и нисколько не томился ожиданием. Увидев меня, он сразу нацепил на лицо улыбку от уха до уха, будто мечтал о встрече последние несколько лет, отложил на тарелку то, что ел, встал и протянул руку. «Здравствуйте, господин Баталов». Я посмотрел на крошки, прилипшие к пальцам посетителя, и решил не замечать предложенного рукопожатия. Что-то в нем было не то. Акцент какой-то как в плохом фильме, где прибалты изображают эсэсовцев, даже «ф» в конце моей фамилии слишком нарочитое. Или я так предвзято отношусь к нему из-за этой глупой оплошности с невытертой рукой, а немец, или кто он, красавец, конечно, доверие вызывает, лицо открытое, улыбка искренне, весь прямо лучится добродушием и участием, волосы напомажены, видно, если не сегодня, то вчера в парикмахерской немало времени провел, а усы, Сальвадор Дали, увидев их, побежал бы бриться через секунду, потому что вот оно, совершенство, а не жалкое подобие на портретах испанца. Об их острые кончики можно, наверное, уколоться. И костюмчик загляденье. Я бы спросил у него адрес портного, если шил в Москве. Шик, блеск, красота. Мимо не пройдешь. Прошу, господин. Я вытащил визитку, прочитал фамилию, фон Эйпфенбаум. Я правильно произнес? Да, у вас отличное произношение, улыбнулся немец. Обычно мою фамилию говорят неправильно, но у вас как у настоящего берлинца. Я сам знаю свой уровень немецкого, до той степени, чтобы меня спутали с берлинцем, осталось примерно лет 20 интенсивных занятий. Но у коммерсантов всегда так, грубая лесть впереди летит. Все понимают, что вранье, но так приятно слышать. Так как вы успели перекусить, ожидая меня, давайте сразу к делу. Что привело вас ко мне? Улыбка и добродушие слетели вмиг. Теперь передо мной сидел Зубр, переговорщик 80 уровня, легенда коммерческих сделок. Очень хорошо, не будем ходить вокруг и около, сказал Эйпфенбаум. Компания, которую я представляю, Дортмунд Вельтфармаконцерн, очень крупная. Мы производим лекарства для Германии, Австрийская империя, Франция, Королевство Нидерланды, Королевство Бельгия. Очень большое производство. Представительство Беренбергбанк, Мицлербанк, Тринкаусундбургхарт, Доннер Унд Рейшел, Хаукунтауфхаузер. Он сыпал королевствами и названиями банков так упорно, что я понял, только мое медпредставительское прошлое спасает меня. Будь на моем месте кто-то, с этой системой незнакомый, уже впечатлился бы. А как же, такие названия, и такие гиганты снизошли к тебе, ничтожному червяку. Но я не перебивал. Мужик отрабатывал номер отлично, любо-дорого посмотреть, а у меня сенсорное голодание, даже такое шоу в радость. Но вот сейчас я должен получить предложение из серии «Уникальная возможность», купи два по цене трех, и еще один отдаем в подарок. И чем же я заинтересовал столь крупную компанию? Закинул я крючок, мы слышали о лекарстве стриптоцид, не скрою, это неплохой результат. Мы заинтересованы в получении привилегий для производства и торговли на весь мир, кроме Российской империи, и готовы щедро оплатить 20 тысяч рейхсмарок в любом германском банке. Это наше предложение, очень выгодно. Это сколько в рублях? Даже 10 тысяч нет, за монополию, еще платежи предусмотрены, это единовременный платеж, вы получаете сразу, после подписания договора. Если мы начинаем хорошо продавать, вы получаете большую премию. Ага, сувенирную коробочку леденцов и ручку с логотипом. Странно, что он мне не попытался сунуть это барахло. Или еще не придумали завлекать копеечной халявой, причем размер премии не озвучивается, и в договоре прописан не будет. А потом ищи свищи. Нет, молодцы. Наглость – второе счастье. Наверное, подумали, что тут кустарь придумал лекарство, за 10 тысяч удавится. Вы, господин, я пододвинул визитку, Эйпфенбаум, приехали только озвучить коммерческое предложение, или у вас есть право заключать контракт? Я обладаю самыми широкими полномочиями, горделиво сообщил немец, даже плечи расправил. Контракт на 5 лет, только Европа, 100 тысяч рублей в год, плюс 5% от продаж. Авансовый платеж в размере половины суммы оплаты за первый год при подписании документов, остальная сумма в течение календарного года, ежемесячно, равными частями. Финансовая отчетность предоставляется по первому требованию. Других условий я не приемлю. Послушайте, Альпфенбаум встал и сжал кулаки. Да что вы о себе возомнили? Какие 100 тысяч? Проценты, 23 тысячи рейхсмарок, и вы довольны. Вы еще будете диктовать условия, да вы должны быть счастливы, что такая компания. Я подошел к двери и сказал секретарю, Жигана пригласите, срочно. Немец почуял что-то неладное. По крайней мере, ни угроз, ни величия в его голосе не было, когда он спросил, а кто это? Специалист по переговорам. А вот и он, показал я на стоящего на пороге великана. Тот жутко улыбнулся. Даже меня проняло. Звали, Евгений Александрович, вот этого господина выведите на улицу, пожалуйста. Калечить не надо. Проследите, чтобы он у нас ничего не забыл. Я и сам уйду, варвары, закричал немец, когда Жиган схватил его за воротник. Да ты не переживай, барин, успокоил Эйпфенбаума мой шеф службы безопасности. Сказано не калечить, значит, целым уйдешь. Глава 13. Тифлис. Пожар в дом Рейтера, на Головинском проспект. Как выяснило полицейское дознание, произошло от того, что дети, играя во двор, пустили зажженную ракету, которая попала в конюшню обгорянца. Убыток от пожара притлен приблизительно в 5.00. Курск. Как сообщает МСНИ лист, около 3 часов пополудни на Московской напротив женской прогимназии, паломник, идущий со святой земли с пальмовой в твью в руках, вдруг с криками в тягости, ждать ноября, свалился в подучий. Прохожие, понявшие о ком РЧ, с восторгом восприняли благую весть, оказали помощь и срочно доставили за болшага ко врачу. Я отложил утренние газеты, зевнул. Похоже, императрица наконец забеременела. Не только психи в подучии об этом галлюцинировали, но и аристократы тоже сплетничали. Куда ни зайди, на скачки, в клуб, ресторацию, везде бла-бла-бла про царицу. С животом она или еще нет? Почему плохо себя чувствует, будет ли наследник мужского пола или фальстарт, в газетах свирепствовала цензура, но как говорится на каждый роток не накинешь платок, слухи ходили. Особенно всех интересовало, почему царицу возят в инвалидном кресле. Меня, как большого специалиста по оным, регулярно допрашивали, что там может быть и как лечить. Класс, да, я Александру Федоровну в глаза не видел, она мне не собирал, и анализы не брал, а меня уже допрашивают. Как же, восходящая звезда московского медицинского небосклона, лечит наложением рук все, кроме родильной горячки у мужчин. Впрочем, кое-какая звездность начала проявляться. Стоило мне спуститься в кабинет, один за другим пришли еще 2 Альпфенбаума, англичанин от Бичема и австрияк от компании Мерк. Причем оба уже знали не только про стриптоцит, но и про манжету тонометра, про зеленку. Естественно, хотели патенты, были вежливы, постепенно увеличивали сумму предложения, тоже посланы в пешее эротическое путешествие, оказались умнее немца, ушли на своих двоих без вовлечения в процесс сжигана. История с торговыми представителями показала, новые лекарства и приборы становятся популярны, и пока большие игроки думают, неповоротливо вращая сложные бюрократические механизмы, всякая мелочь пытается сорвать банк, купив монопольные права. Тот же Дортмунд-Вельт не собирался производить ни одного миллиграмма лекарства. Думаю, Отто надел бы еще более представительный костюм и пошел бы по настоящим фармацевтам пытаться впарить препарат за сумму, сильно превосходящую первоначальные вложения. Надо поставить фильтр на пути вот таких гениев маркетинга, а то мы на одних пирожках для них разоримся. Пусть оставляют свои коммерческие предложения у секретаря, а тот, улыбаясь, будет обещать, мы с вами свяжемся. Или что сейчас произносит вместо «когда рак на горе свистнет». Сразу после торговых представителей, я принял доклад от Маровского. Все хорошо, количество вызовов растет, в стационаре занято больше половины коек. Новые бригады наняты, и граф катался на Рогожскую заставу, смотреть дом под новую подстанцию. Даже сам поторговался с владельцами. Вот папочка с вариантами, Вацлав передал мне документы на дома, дескать, уже пора делать выбор и принимать чье-то предложение. На полях карандашом мои пометки. Спасибо, изучу. Я тяжело вздохнул, понимая, что вторая подстанция снова загоняет нас в финансовую яму, из которой мы только-только выбрались. Но и не расширяться нельзя. Количество вызовов растет изо дня в день. Обсудили работу хирургов, операции, большей частью аппендэктомии, ну и прочее, по мелочам, кружок штопки и шитья. Скорая работала и как травмпункт. Что еще, Вацлав Адамович? Спросил я, когда уже вроде бы все обсудили, но граф продолжал мяться, незаметно для себя вытирая ладони о халат. У нас, можно сказать, уникальный случай, Евгений Александрович. Решился он. Ага, зашугал я его до нужной степени, боится, но в меру. Рассказывайте. Если это не связано с выпадением трех мизеров подряд во время вчерашней игры в преферанс. Позавчера ночью был доставлен пациент Хромов, 50 лет, с проникающим ножевым ранением живота, по вызову из Мясницкой полицейской части. С Хитровки, что ли, оттуда. Нам предлагали доставить его в Орловскую лечебницу, но мы решили. А что, там уже оперировать начали. Удивился я. Лечебница существовала в доме Хитрова, и там пытались оказывать медицинскую помощь хитрованам. Но настолько я помню, с натяжкой это заведение тянуло на фельдшерский пункт. Там числилось 5, что ли, коек для оперативных больных, но с приходящим врачом, который принимал аж целых 4 часа с 10 до 2. Наверное, решили, что понадобится священник из Смоленской церкви, скупо улыбнулся Моровский. Пошутил, значит, и что больной? Спросил будто нехотя, но на самом деле мне очень интересно, чего натворили мои сотрудники без указующего перста и ехидных комментариев. Мною и Никитой Егоровичем была проведена верхне-срединная лапаротомия с целью ревизии брюшной полости. Выявлено повреждение большого сальника и тощей кишки с брыжейкой. Учитывая, что с момента ранения прошло около 6 часов, после удаления экссудата было принято решение об иссечении воспалившегося участка. Культи соединены одним этажом шелковых узловых швов поперечно, выведен дренаж. Состояние больного средней тяжести, динамика положительная, отделяемая из дренажной трубки скудная, серозная. Молодцы, если так, больных мы посмотрим чуть позже, я сообщу. А сам порадовался за подчиненных. Теперь и в загул с цыганами рвануть можно, здесь и без меня справиться. Операцию, конечно, не уникальную провели, но вот так, сходу, в Москве за такое пара-тройка человек всего взялись бы. В это время любой хирург, сделавший большую полостную операцию, сразу доказывает свой высокий уровень. У меня не больница в голове, а костюм. Потому что тот самый ужин у великого князя близится, а я ничего не делаю. Это не мои мысли, а резюме длительного неоднократного выедания мозга от Виктории Августовны. Остальные заинтересованные лица, скорее всего, тоже так думают, просто сказать боятся. Сейчас магазин готового платья, это для младших приказчиков и подмастерьев. Остальные пользуются услугами портных, которых здесь великое множество. Очень массовая профессия. И, казалось бы, проблем никаких нет. Выйди на улицу, найди заведение посолиднее и заказывай что хочешь. Но нет, выбор богат, только толковых предложений не очень много. Хороший портной фрак не шьет, а строит. Это я с прошлой жизни помнил. Хочешь обидеть, расскажи про швейную машинку и лекала из модного журнала. И я доверился знакомствам своих подчиненных. Чириков как величайшее благо сообщил, что нашелся не просто специалист, а почти поставщик двора. Значит, драть будет втридорога, подумал я, и отправился к назначенному часу на Большую Дмитровку, в доходный дом Фишер. Сволочи, да тут испытывают терпение похлеще, чем у самых мздоимистых бюрократов. Меня встретила какая-то девица, изображавшая ресепшн, взяла небрежно визитку и милостиво кивнула на ряд стульев, обозначив начало ожидания. Ни чаю, ни даже воды предложено не было. Минут через 20 откуда-то вышла некрасивая дама лет 35, мазнула по мне взглядом и скрылась, ничего не сказав. Наконец появилась и та, что меня встречала, буркнула, что Надежда Петровна занята, придется подождать, и на сей раз предложила чай. Я согласился. Понятное дело, мурыжат, сволочи, чтобы клиент дозрел. Цену себе знают, вот и выпендриваются. Занервничаешь, уйдешь, и все, назад не пустит. И я ждал. Чай оказался слабо подкрашенной водичкой, еле теплый. Я сделал глоток из вежливости, потом чашку отставил.